Горбун еще больше наклонился вперед, сдвинувшись на край койки. «А я не с юга родом», — сказал он. «Родился здесь, в Калифорнии. У моего отца было ранчо, акров 10 земли, он там курей разводил. К нам иногда приходили белые дети, и я играл с ними. Среди них были и добрые. Моему старику это не нравилось. Я только потом, через много лет, смекнул, почему. Но теперь-то я знаю». Он замолчал в нерешительности, а когда снова заговорил, голос его зазвучал мягче. «На много миль вокруг нашего ранчо не было другой негритянской семьи. И здесь, на этом ранчо, кроме меня, нету ни одного негра. И в Солидаде только одна семья». Он засмеялся. «Ежели я чего говорю, невелика важность, мало ли чего черномазый наговорит». «А как вы думаете, — спросил Ленни, — скоро щенков можно будет гладить?» Горбун снова засмеялся. «Когда с тобой разговариваешь, можно быть уверенным, что ты не разболтаешь. Так вот, пройдет недели две, и щенки подрастут. А Джордж себе на уме. Говорит, а ты ничегошеньки не понимаешь. В волнении он подался вперед. Тебе все это черномазый толкует. Черномазый Горбун! На это нечего и внимания обращать, понял? Да уж ладно, ты все одно ничего не запомнишь. Я видел такое многое множество раз. Даже счет потерял. Один разговаривает с другим, и ему все равно, слышит ли тот, понимает ли. И так всегда, разговаривают ли они, или же сидят молча. Это все едино, все едино». Мало-помалу придя в волнение, он хлопнул себя по колену. «Джордж может болтать тебе всякую чепуху, все что угодно. Ему важно лишь, что есть с кем поговорить. Просто надобно, чтобы кто-то был рядом. Только и делов». Он замолчал. Потом заговорил тихо и уверенно. «А что, ежели Джордж не придет? Ежели он забрал свои пожитки и больше никогда не вернется? Что тогда?» Наконец, смысл его слов дошел до Ленни. «Как это так?» — спросил он. «Я спрашиваю, а что, ежели Джордж уехал нынче в город, а там, поминай, как звали?» Горбун, казалось, торжествовал. «Что тогда?» — повторил он. «Он этого не сделает!» — крикнул Ленни. «Джордж нипочем этого не сделает! Мы с ним давно вместе, он вернется!» Но сомнения уже начали его одолевать. «А вы думаете, он может не вернуться?» Горбун усмехнулся, злорадствуя над его отчаянием. «Никто не знает наперед, чего человек может сделать», — сказал он невозмутимо. «Иной раз он, положим, и хотел бы вернуться, да не его воля. Вдруг его убьют или ранят, тогда уж он никак не сможет вернуться». Ленни мучительно пытался понять его слова. «Джордж этого не сделает», — повторил он. «Джордж осторожный, его не ранят. Его ни разу не ранили, потому как он очень осторожный. Ну а вдруг? Вдруг он не вернется? Что ты тогда будешь делать?» Лицо Ленни исказилось от напряжения. «Не знаю». «А вы чего?» — крикнул он. «Это неправда! Джорджа не ранили!» Горбун пристально поглядел на Ленни. «Хочешь, я скажу тебе, чего тогда будет? Тебя схватят и упекут в дурдом. Наденут на тебя ошейник, как на собаку». Глаза Ленни вдруг помутились. В них сквозила ярость. Он встал и грозно шагнул к Горбуну. «Кто это ранил Джорджа?» — спросил он. Горбун сразу осознал опасность. Он отодвинулся. «Я просто так говорю. А вдруг его ранили?» — сказал он. «Джорджа никто не трогал. Он цел и невредим. Он вернется». Ленни стоял над Горбуном. «Зачем тогда говорить, а вдруг? Никто не смеет говорить, что тронет Джорджа!» Горбун снял очки и потер ладонью глаза. «Садись», — сказал он, — «Джорджа никто не трогал». Ленни с ворчанием снова уселся на бочонок. «Никто не смеет говорить, что тронет Джорджа», — повторил он. Горбун сказал терпеливо: «Может, теперь ты, наконец, сообразишь самую малость? У тебя есть Джордж. Ты знаешь, что он вернется. Ну, а ежели предположить, что у тебя никого нету? Предположим, ты не можешь пойти в барак и сыграть в карты, потому что ты негр. Как бы тебе это понравилось? Предположим, тебе пришлось бы сидеть здесь и читать книжки. Само собой, покуда не стемнеет, ты мог бы играть в подкову, но потом пришлось бы читать книжки. Только книжки не помогают. Человеку надобно, чтобы кто-то живой был рядом. Голос Горбуна звучал жалобно. Можно сойти с ума, ежели у тебя никого нету. Пускай хоть кто-нибудь, лишь бы был рядом. Я тебе говорю, крикнул он. Я тебе говорю, жить в одиночестве очень тяжко. Джордж вернется, испуганно уговаривал Ленни сам себя. Может, он уже вернулся? Пойду погляжу. Горбун сказал, я не хотел тебя стращать. Он вернется. Это я про себя говорил. Сидишь тут один по вечерам, читаешь книжки, или думаешь, или еще чем займешься. Иногда думаешь, вот так один-одинешенек, и некому тебе сказать, что правильно, а что нет. Или увидишь чего, но знать не знаешь, так это или не так. И нельзя обратиться к другому человеку, да спросить, видит ли он то же самое. Ничего не поймешь. И объяснить некому. Я здесь много чего перевидал и не был пьян. Но я не знаю, может, это мне во сне приснилось. Если б рядом со мной был кто-нибудь, он сказал бы мне, спал я или нет, и тогда все стало бы ясно. А так я просто ничего не знаю. Горбун смотрел в окно. Ленни сказал с тоской. Джордж меня не бросит. Я знаю, Джордж этого не сделает. Горбун продолжал задумчиво. Помню, как я еще ребенком жил у своего старика на ранчо, где он курей разводил. У меня были два брата. Мы никогда не расставались. Никогда. Спали в одной комнате. На одной кровати все трое. А в саду у нас клубника росла. И был лук, а на нем люцерна. Помню, в погожее утро мы чуть свет выпускали курей на этот самый луг. Мои братья садились верхом на загородку и присматривали за ними. А куры все до единой были белые. Постепенно Ленни заинтересовался. Джордж говорит, что у нас будет люцерна для кроликов. Для каких кроликов? У нас будут кролики и ягоды. Ты спятил? Будут. Спросите сами у Джорджа. «Ты спятил», — снова сказал Горбун с презрением. «Я видывал, как сотни людей приходили на ранчо с мешками, и головы у них были набиты таким же вздором, их были сотни. Они приходили и уходили, и каждый мечтал о клочке собственной земли. И ни хрена у них не вышло. Ни хрена! Всякий хочет иметь свой клочок земли. Я здесь много книжек перечитал. Никому не попасть на небо и никому не видать своей земли. Все это одно только мечтанье. Люди беспрерывно об этом говорят, но это одно только мечтанье.